Глава 19. Он берет трубку после четвертого гудка. Прерывисто дышит. «Уже занялся сексом?» — спрашиваю я строго. «Ты им злоупотребляешь». «Виви, какого черта?» «У меня вопрос». «Это может подождать? Я бегаю». «Полночь? В твоем духе. Я хочу знать». Что для тебя значит слово «челнок», если вообще что-то значит? Это все, больше ничего. Приглушенное восклицание, как будто он в сердцах отдергивает трубку от уха. Повтори еще раз. Он снова на линии, звонкий и отчетливый. Челнок. Ч-е-л. Черт, я знаю, как оно пишется. Откуда ты это взяла? Он выдерживает примерно 2 секунды молчания. «Сейчас буду, я недалеко». И отключается прежде, чем я успеваю сказать «нет». Не знаю, с чего я взяла, будто под джинсами и ботинками кожа у него жемчужно-белая, что кирпичный фермерский загар исчезает сразу ниже шеи. В свете фонаря на крыльце его руки и ноги блестят от пота, словно бронза, а волосы еще мокрее, чем у меня. Я разглядываю его белые кроссовки, шорты, из-под которых выглядывают сильные мышцы, выцветшую серую майку, открывающую бицепсы, которые смотрятся так, словно ему привычнее иметь дело с лошадьми и коровами, чем с тренажерами в спортзале. Я никогда не представляла Шарпа без черных ботинок или бегающим. Мне казалось, у него очень быстрая реакция, и он начинает шевелиться только если встречает кого-то, у кого реакция еще быстрее. То, что у него под одеждой, превосходит мои ожидания, но это не имеет значения, потому что между нами происходит то, что ученые вроде меня называют энергией отталкивания. Он пялится на мамин халат с ромашками, который я накинула поверх пижамы, потому что ни в коем случае не собиралась впускать его в дом. Халат этот принадлежит еще более ранней эпохе. Мама любила ромашки, называла их дневными глазками, потому что ромашки просыпаются на рассвете, полные надежд и волшебных лечебных свойств. Я всегда считала, что ромашки, среди прочих вещей, наблюдают за мной, иногда из вазы на столе. А недавно — со стебелька на маминой могиле. Шарп шмыгает мимо, как мокрый пес. Я стою у двери и смотрю на пустую улицу. Пикапа нет. Почему он бегает так близко от моего дома? Или его подвезли и высадили? «Разве ты живешь не на другом конце города?» — спрашиваю я, следуя за ним. Об этом как-то упомянул Майк. «Можно мне полотенце?» — бросает он через плечо, направляясь прямо на кухню. Окидывает ее быстрым, как у хирурга, взглядом. Однако я подготовилась. На столе только ноутбук с темным экраном. Я начинаю перебирать кухонные полотенца для рук в ящике рядом с раковиной. «Я думала, ты всегда носишь с собой пистолет». «А с чего ты решила, что сейчас он не со мной?» «Я пытаюсь сообразить, где», швыряя ему махровое кухонное полотенце, знавшее лучшие дни, застиранное до мягкости, чистое, но если поднести его к носу, можно учуять легкую вонь старого жира. Он растирает лицо, шею, волосы, не думая жаловаться. Аккуратно раскладывает полотенце на стуле, прежде чем сесть. Я ставлю перед ним бутылку с холодной водой. Должно быть пистолет в кобуре за спиной, под футболкой. «Значит, челнок», — непринужденно произносит он, возвращая меня к теме разговора. «Верно. Я не сажусь. Челнок. Я не знаю, к чему это относится, клянусь. Просто показалось, что это важно. почти полная правда. Челнок — прозвище Кейси Гибса. В основном так его звали мать и коллеги. Челнок был тем самым лихим ковбоем, с которым Ники крутила шашни, когда исчезла Лиззи. Тем самым, с кем Ники говорила по телефону, когда ее дочь пропала из кухни. «Это Ники тебе сказала?» «И больше ничего?» Я удивлена его внезапной готовностью делиться информацией. Шарп поднимает руку. «Можешь не отвечать. Хочешь услышать мою теорию?» Кейси Челнок Гибс замешан в исчезновении Лиззи. Он всегда был более вероятным подозреваемым, чем Маркус Соломон, отец Лиззи. Гибс унаследовал от деда ранчо в 2000 акров в доверительном управлении. В поисках тела Лиззи мы прогнали собак по той его части, куда можно было добраться по грунтовке. Чтобы перевести туда тело, большую часть пути пришлось бы ехать на тракторе. Мы годами прочесывали ранчо с дронов. И что мы имеем? Ноль без палочки. Тогда почему ты решил, что челнок причастен? Нутром чую, потому что больше не на кого думать. Нужно обладать немалой выдержкой, решительностью и бессердечием, чтобы зарыть ребенка в такой глубокой норе, как будто он никогда не рождался на свет. Я наблюдал за челноком, оценил его выдержку, его решительность, его бессердечие. Шарп делает глоток воды. Только подумай, чего стоит вырыть могилу в техасской глине. Большинство бросят дело на полпути, не успев вспотеть. Отец Лиззи из таких. Физический труд не по нему. Копы сразу заметили бы, что руки у адвоката покрыты кровавыми мозолями. Вспомни, что он учудил с собачьей дверцей. Если бы Маркус Соломон не поленился сделать все по уму, на что ушло бы лишних 10 минут, ты и не расцарапала бы себе живот. Я машинально кладу руку на место царапины, словно он способен видеть сквозь халат. А судя по тому, как он покрасил стены в комнате Лиззи, можно подумать, он шлепал по ним сырой курицей. «Ничего себе у тебя воображение», — замечаю я. «Во время ваших задушевных бесед с Ники, почему бы тебе не спросить о ее сексуальной жизни? Как ей спалось с мужчиной, который всегда затягивал лассо на шее теленка чуть сильнее, чем нужно?» «Ты веришь, что Челнок и Ники действовали сообща? Что один убил Лиззи и помог другой это скрыть?» «Мерзость, не правда ли? Поэтому я здесь, узнать последние новости из твоего хрустального шара». Я не заглатываю наживку. Я делаю то, что всегда сводило с ума Бридж. Призываю на помощь науку. А ты знал, что один чувак шлепал сырую курицу, пока та не приготовилась? Спрашиваю я. Он преобразовал кинетическую энергию в тепловую. У него ушло 8 часов и 135 тысяч ударов. Много лет физики утверждали, что такое возможно, но ни у кого не получалось, пока не нашелся студент, готовый искать хитроумные решения и не отступать, когда его теории терпят крах. Он добился успеха, потому что не сдавался. По-твоему, это хороший жизненный урок? По-моему, отстранить меня от расследования будет серьезной ошибкой. Даже с моим хрустальным шаром я всегда достигаю результатов, используя другую часть своего мозга. И знаешь, что она мне советует? Самой поговорить с челноком, даже если ты с ним уже говорил. Ты не обязан в этом участвовать. Просто не становись у меня на пути. Шарп издает хриплый смешок. «Надеюсь, связи у тебя получше моих». потому что суд официально признал, что Кейси Челнок Гибс мертв. После ухода Шарпа я пытаюсь заснуть, но без толку. Выношу старое одеяло на задний двор, как в детстве делали мы с Бридж, и разглядываю ночь, оскверненную светом Форт Уэрта. Я различаю только Венеру и Алиот, звезду такую яркую, что о ней болтали древние вавилоняне. Скучаю по маме, не зная, здесь ли она. Скучаю по звездам, даже зная, что они там, за искаженной завесой небес. Я мечтаю оказаться в западном Техасе, в том месте, где одни из самых темных ночей на земле, где лоскутное звездное одеяло раскинуто надо мной, переливаясь молоком и блестками, напоминая, как мне повезло жить посреди этого непостижимого чуда. Вместо этого я размышляю о покойнике по кличке Челнок, примерно 19 точек шрифтом Брайля. Шарп жестко и кратко изложил подробности. Звезда Родео, бывший любовником Ники 4 месяца, 8 лет назад утонул в озере Тексома в возрасте 27 лет. В тот день Челнок рыбачил на высокой гладкой скале, прозванной Аламо мятежными рыбаками, которые используют ее как ориентир в удаленной части озера, известной безжалостным течением, способным утянуть под воду любого. На закате патрульный катер обнаружил вещи Челнока. Лодка пропала. Осталась лишь пирамида из 12 жестянок Шайнера, 9 из которых были пусты. Бумажник с 4 100-долларовыми купюрами. Холодильник с 2 полосатыми окунями, пытающимися дышать в малом количестве воды. И деревянный крестик на серебряной цепочке, который он вырезал сам. Мать сразу же опознала крестик. Она сказала, что сын, слава богу, надевал его на выступление, но всегда, всегда снимал перед тем, как прыгнуть в озеро. Говорят, он пьяным нырнул со скалы, и его сожрал сом весом в 100 футов. Шарп с каменным лицом смотрит на меня через кухонный стол. «Вижу, ты мне не веришь. Мой дядя Оуэн нырял в этом озере и 2 видел сама размером больше, чем он сам. Мы многого не знаем о том, что творится в водах озера. 93 000 акров, как твое небо». «Я ничего не собираюсь опровергать. Просто забавно, что ты веришь в историю про сама. Что веришь в миф, плавающий в искусственно созданном водоеме. А с ним, с Челноком, никого не было?» «Никто не признается». «И что потом?» Шарп пожимает плечами. «Озеро не вернуло тело. Такое случается. Официальная причина смерти — утопление по неосторожности, потому что он сам полез купаться и даже снял крест». Лицо Шарпа по-прежнему невозмутимо. «А если он сбежал и где-то скрывается?» «Тогда он намного умнее, чем я о нем думал». «А если это самоубийство?» «А если карма, даже если мое предположение означает, что я ошибалась насчет Лизи?» «Он был не из таких». «Не думаю, что когда дойдет до самоубийства, люди сильно отличаются». «Поверь мне, есть такие, которые убьют кого хочешь, но себя никогда». В его глазах мелькают воспоминания. Фильм, снятый специально для него одного. Взгляд, который он обычно строго контролирует, выдает человека, который видел слишком многое. Слишком многое совершил. Час спустя его взгляд все еще тревожит меня. В 50 ярдах передо мной ветки на крыше палатки мелькают, словно скелеты в ритуальной пляске. Зрелище завораживает. Ребенком я находила умиротворение, сидя на этом месте и размышляя о том, что мир находится в постоянном движении. Шелест листьев на ветру, взрыв и рябь в луже, куда я бросила камень, ерзанье моей задницы на горячем склоне, хаос пузырьков в стакане кока-колы. Сегодня ночью кружение и качание ветвей не успокаивают. Неважно, что внутри палатки нет живых, что я это проверила, как и замок на калитке, прежде чем расстелить одеяло на кочках. Меня тревожит лассо в пикапе Шарпа. Новая мысль не дает покоя. Что, если Шарп сам расквитался за Лизи Соломон, а следовал за челноком к озеру, украл лассо из его пикапа, огненным кольцом затянул у него на шее и затащил в техасскую глиняную бездну размером в 2000 акров, где никто его не найдет? Или то был яростный танец воды и мускулов, интимный и близкий, пока голова челнока не ушла под воду? Неужели я наблюдаю гибель челнока в водяных брызгах, которые вижу? И это не мой фильм, который крутят в глазах Шарпа? Я сжимаю рукоятку маминого пистолета, который лежит на простыне в розовый горошек. Я не выпускаю его из рук с тех пор, как легла. Больше всего меня успокаивает, что я понимаю простую физику этого оружия. Максимальная разрушительная энергия при минимуме отдачи. Впрочем, это мне не поможет, если последователи Бубы Ганза разобьют вооруженный лагерь у меня на пороге. Для большинства из них носить с собой пистолет — все равно, что носить кошелек. Техасская культура ношения оружия связана с историей, борьбой за выживание, техасским мифом. С тех времен, когда апачи, исполняя свой завораживающий танец в прериях, выпускали в захватчиков не менее 20 стрел, прежде чем те успевали перезарядить свой однозарядный револьвер. С тех самых пор, когда выживание зависело от того, насколько хорошо ты владеешь лассо, вроде того, что в пикапе Шарпа. Мне хочется верить, что лассо принадлежит ему, а не челноку, что он использует веревку, чтобы тащить норовистого теленка или методично обматывать столбики забора на закате в своего рода ковбойской медитации. Хочется верить, что люди развиваются в правильном направлении, и количество насилия в нашей ДНК медленно уменьшается. Что теперь мы больше похожи на лассо, не такое кровавое и более гуманное приспособление, чем его предшественник — нож для поджилок. Лезвие в форме полумесяца на конце шеста, которым перерезали связки на задних ногах коровы, чтобы ее обездвижить. Но я знаю, что мы спустились со звезд, которые не смеются в вышине, как в «Маленьком принце», и не мерцают. Это иллюзия, созданная земной атмосферой. Сегодня, как и каждую ночь, я смотрю на звезды, которые либо уже мертвы, либо пытаются выжить в своем водовороте насилия. Бури извергают железный дождь, галактики пожирают друг друга, черные дыры разрывают на части все, что к ним приблизится. Я слишком приблизилась к Шарпу, я это понимаю. И все внезапно стало очень сложным. Теперь я не знаю, то ли у меня разыгралось воображение, то ли причина в другом. Около 4 утра я подскакиваю на диване в гостиной, не понимая, где нахожусь. Сердце бешено колотится. По телевизору говорят о странных погодных явлениях в Мексиканском заливе. В 10 футах от меня за входной дверью раздается шорох. Еще темно. До восхода 2 часа. Кто-то из последователей Бубы с баллончиком краски. Или вернулся Шарп. Или кошка М. Я проскальзываю к определенному месту под окном, откуда с 10 лет наблюдаю за ночными посетителями. Снаружи никого нет. Щелкаю выключателем в прихожей и приоткрываю дверь. Свет выхватывает из тьмы потрескавшиеся деревянные рейки крыльца, но дальше сплошная чернота. Двигатель набирает обороты в нескольких дворах от моего дома, проворачиваясь у меня в животе, как лопата с гравием. Закутавшись в материнский халат, я выхожу на крыльцо, поглядывая на окна и двери, и одновременно во двор, где кончается свет и сгущается тьма, словно толпа за невидимой веревкой. Оранжевая краска не пятнает дом моей матери. Никаких бранных слов. Я смотрю себе под ноги, и меня охватывает облегчение. Это была мисс Джорджия, кошка М. Тут, прямо на коврике, кошка потеряла свой жетон. Я наклоняюсь, переворачиваю. Это не жетон. Подвеска «Шарм» с гравировкой «Вивиан».